Глава 20. Я вышла последней, зажмурившись от непривычно яркого дневного света. Запах! Какой же все-таки снаружи воздух! Я вздохнула полной грудью, замерев, до конца не веря, что получилось. Так легко? Руки все еще подрагивают, и это не от коробок. «Ты идешь? Что застряло?» — спросила темноволосая девушка, останавливаясь и смотря на меня. «Иду», — пробормотала я, опуская вновь взгляд. «Солнце! Как же я соскучилась по нему! Так и хочется бросить коробки и лечь на землю, смотря в небо. Хочется ни о чем не думать, хочется лишь жить, а не выживать. Раньше в секторе я такого не чувствовала, что живу, существую, да, но не живу. Все изменилось, когда я покинула пределы сектора. Именно в дикой природе я ощутила первые настоящие эмоции. Во второй раз это уже случилось во время встречи с Гидеоном. Страх — сильная эмоция, благодаря которой можно почувствовать жизнь. Но пока что я могу лишь жадно вдыхать воздух, наслаждаясь тем, как он наполняет мои легкие кислородом. На несколько минут я даже забыла, где и для чего нахожусь. Вспомнила, когда уже оказалась возле 7 машин. Людей, считая меня, такое же количество. Все чем-то заняты. Кто-то раскладывает оружие по автомобилям, кто-то забирает те коробки, которые мы донесли. Я огляделась, заприметив лишь один фургончик. Должно быть загружен, потому что несколько удален от остальных. Именно в него и складывают коробки. Боеприпасы раскладывают по багажникам машин. На задание поедут не все автомобили, а лишь 3. Остальные машины для других? И как мне вычислить нужный транспорт? Наверное, фортуна сегодня на моей стороне, потому что буквально через 3 минуты двери лифта снова открылись, и оттуда уже вышли знакомые лица, отчего я тут же спряталась за ближайшее дерево. Нет, это не Гидеон, а Зиг со своим отрядом. Я как-то тренировалась с ним пару раз, поэтому парень может узнать. Это отряд А, и, судя по их одежде и проверке оружия, они тоже отправляются на задание. В вышесказанном я убедилась позже, когда Зик и остальные расселись по 4 машинам, и колонны поехали по плохой дороге, которая позже их выведет к более подходящей для езды трассе. Незнакомых людей тоже поубавилось, поэтому я стала лишь выжидать момент, когда кто-нибудь отвлечется. Фургон идеальнее всего, к тому же там есть и где спрятаться. За те же коробки. Темноволосая, которая звала меня, уже успела скрыться в лифте. Осталось лишь 3. Не привлекая внимания, я приблизилась к фургону и начала поправлять коробки. Ко мне подошел неизвестный парень, который взглядом указал на предметы и сказал: «Покажешь им тогда, куда и что мы положили? Я бы и сам это сделал, но работы еще много». «Конечно!» — кивнула я и мысленно поблагодарила за такую возможность. «Мне определенно везет». Парень скрылся последним, оставив меня совершенно одну. Я продолжила делать вид, что занимаюсь коробками, а сама начала оглядываться, чтобы понять, где расположены камеры. Одна точно смотрит сюда, а остальные направлены в другие стороны. Отогнать машину немного назад, чтобы скрыться из вида? Нет, это будет подозрительно. Я взяла одну из коробок и с ней направилась в салон, якобы перекладывая ее туда. Сама тоже забралась внутрь, осматривая автомобиль изнутри. Если я останусь здесь, то это тоже будет выглядеть подозрительно. Возможно, никто и не наблюдает за мной через камеры, но рисковать-то не стоит. Я не могу так облажаться, когда все уже почти получилось. Все-таки отгоню ее назад. Так и поступила, мысленно радуясь, что стражи обучают, как пользоваться данными автомобилями. Ведь это не наши современные мобили, а машины, которые были еще до войны. У них лучше проходимость, но они слишком шумные. Я выжила сцепление и включила заднюю передачу. Тронулась. Отъехала буквально на 4 метра назад, надеясь, что выбрала правильное место. Заглушив фургон, залезла внутрь большого багажника и спряталась за коробками. Теперь остается только ждать и верить, что меня не обнаружат. Так как я была без сознания, когда меня сюда доставили, то лишь могу догадываться о точном местоположении, где нахожусь. Мне лишь выдали общую информацию. Лес здесь не густой, как я убедилась в этом, иначе бы автомобили не проехали. Где-то неподалеку должна быть дорога, потому что даже на таких авто не проехать. Мысленно я вспомнила ближайшие дороги к сектору, которые оказались заброшены, ведь ими давно не пользуются из-за опасности нападения хищников. Сопоставила с той информацией, которую знаю, и предположительно поняла, где мы. В одну сторону ехать 300 километров. Значит, другое сопротивление находится неподалеку от сектора номер 69 или 75. Поразительно. Отступники прячутся практически на виду. Так приметно, что незаметно. За размышлениями я не заметила, как уже поблизости раздались голоса. Затаилась и даже задержала дыхание, прислушиваясь. Тот парень сказал, что я должна была им показать, где и что лежит, но, полагаю, Гидеон не заметит этого и сам разберется. Не похож он на того, кому все подробно нужно разъяснять. Я различила голоса Аники и Кори. Всего в команде Гидеона 7 человек, включая его. Помимо Аники, есть еще одна девушка по имени Мэй, которая старше всех в отряде. Ей 29. Остальные парни – Ной, Лукас и Вильда. Последние трое являются обладателями улучшенного обоняния, зрения и осязания, соответственно. Аника и Мэй, как и я, без способностей. «Туда будем двигаться без остановок», – различила голос Гидеона. «Там отдохнем и обратно выдвинемся завтра на рассвете. Кори и Аника со мной в машину. Мэй и Вильда, за вами фургон. Ной и Лукас отвечают за другой автомобиль». Я облегченно выдохнула, узнав, что в фургоне не будет Гидеона. Не думаю, что он услышал бы меня, но все-таки так спокойнее. Кто-то открыл дверцы фургона, чтобы проверить, все ли на месте. С момента, как их услышала, я вообще перестала как-либо двигаться, боясь быть обнаруженной. «По машинам! Пора выдвигаться!» Через несколько минут мы тронулись, и на моем лице появилась глупая улыбка. «Я смогла! Смогла!»